Глава 7. Дежурный следователь оказался юнцом, совсем еще зеленым мальчишкой. Однако соображалка у него была что надо, так что с формальностями я покончил быстро. Труп Митрохина увезли в морг. Здание постепенно начало наполняться взбудораженными людьми. На месте дежурного сидел незнакомый милиционер. «Доброе утро», — поздоровался я. Он с интересом и какой-то опаской взглянул на меня. Поднялся, одернул гимнастерку и произнес: «Доброе утро, товарищ Быстров. Где Юхтин и Бекешин? По вашему приказанию взяты под арест. Соберите минут через 5 всех сотрудников в актовом зале». Я чуть было не назвал помещение «Ленинской комнатой». Потом вспомнил, что появятся они году так в 1924-м, сразу после смерти Владимира Ильича. «Сделаю», — кивнул дежурный. В назначенное время я появился в большой светлой комнате, украшенной красными флагами, транспарантами, лозунгами и самодельными плакатами. На стене висел портрет Ленина. Пахло табаком и махоркой. Из-за наглухо закрытых окон воздух оказался спертым, было трудновато дышать. Два десятка глаз смотрели на меня с любопытством. «Здравствуйте, товарищи! Будем знакомиться. Я новый начальник милиции Быстров Георгий Олегович. Прежде работал в губернском уголовном розыске. Теперь вот отправлен к вам на повышение». «Круто начали, Георгий Олегович», — заметил милиционер в летах, сидевший почти в самом конце зала. «А вы как хотели? Времени на раскачку у нас нет. Я в городе всего ничего и уже убедился, что в наших рядах до сих пор хватает всякой сволочи и совершенно случайных людей». В зале зашумели. «Сказанное относится не ко всем вам, товарищи, а только к тем, кто помогает нашему злейшему врагу — преступности. Таким не место среди нас. Французы говорят: на войне как на войне. Так вот, у нас война. Мы каждый день находимся на передовой и должны быть уверены в каждом, как в самом себе. Предателей и отщепенцев я не потерплю, как и тех, кто равнодушен к нашей тяжелой, но все-таки интересной профессии. Сразу хочу предупредить, требовать буду с каждого. Есть вопросы?» «Есть!» — откликнулся молодой парень в очках. «Слушаю вас». «Вы правильно сказали, что мы как на войне. Но как воевать, если материальное обеспечение хромает? Я сейчас даже не говорю о том, что нам уже 3 месяца задерживают заработную плату, а протпаёк выдают не полностью и по частям». «Вот-вот!» — поддержали его с мест. «Губвоенпродснаб за прошлый месяц мясо выдал всего 2 раза, и только на 8 дней». «Муку вечно зажимают. Хрен выцарапаешь!» «В общежитие загляните. Посмотрите, на чем спать приходится. Одни голые топчины, без постельного белья. Матрацы и те отобрали. После такой ночевки вся спина болит. Как тут преступников ловить прикажете?» «Нам не выдают обмундирование. Людям банально не в чем ходить. Как дождь или холод, начинают хворать. Приезжала инспекция с проверкой строевой подготовки. Устроили разнос всему отделению. А за что? После сокращения с ног сбиваемся. Снаряда в наряд ходим. Какая тут строевая подготовка?» — воскликнул пожилой милиционер. «Разве это справедливо?» «Гуштранспорта не хватает. С фуражом беда. Лошадям жрать нечего. Патроны и те приходится выклянчивать. Война, говорите? Как воевать без патронов?» «В некоторых летних рамах выбиты стекла. В зимних также, отчего температура в помещении стоит такая же, как и на дворе. В помещении сквозняк, сидеть больше часа невозможно. Мебель вся ломатая, переломатая. Скоро друг у дружки на плечах сидеть станем. С бумагой, чернилами, перьями сплошные перебои. За свои покупать приходится, только мало своих, не платят почти. Реактивы для фотолаборатории заканчиваются. До сих пор нет нормального эксперта. За толковым специалистом приходится обращаться в губернию», — продолжил перечислять парень в очках. «Что значит нет эксперта?» — насупился я. «Кто, к примеру, занимается дактилоскопией?» «Да кто в школе милиции был, тот и занимается. А там только вершки преподавали. Корешкам долго учиться нужно». «Кальсонов бы нам, хотя бы с 12 пар на все отделение. Без них мочи нет на ночное дежурство выходить. Как собака на посту, мерзнешь». «И обувка. Долго жить приказала. Ни сапог тебе, ни башмаков. А шинели? Без них перемерзнем все, как цуцики!» Я понял, что еще немного, и разговор превратится в форменный базар. Понятно, что у людей полно проблем, что накипело и очень хочется выговориться. но, как известно, одними разговорами делу не поможешь. «Так, спокойно!» — попросил я. «Кто завхоз?» «Я!» — поднялся крупный мужчина с рябым лицом. «Ваша фамилия?» «Жидков!» «Товарищ Жидков, прошу оперативно составить списки недостающего и предоставить мне через 2 часа. Управитесь?» «Управлюсь!» «Отлично! Я просмотрю их и подумаю, что и как можно решить. Кроме материального снабжения, ко мне есть еще вопросы?» Подождав для приличия 20 секунд, я подвел краткий итог. «Значит, вопросов больше нет. По местам расходимся, товарищи?» Я догадывался, что все запущено, но не ожидал, что настолько. Только вошел в кабинет, как сразу затрезвонил телефон. Быстров у аппарата. «С вами говорит начальник городского управления административных органов Камагин». «Рад вас слышать, товарищ Камагин». «А вот я не очень. Мне уже сообщили, что у вас форменное ЧП. Вы застрелили сотрудника уголовного розыска и потребовали увольнения начальника под отдела товарища Филатова». «У вас верная информация?» «Еще бы. Грош мне цена, если бы такие новости не приходили ко мне первому. В общем, так, Быстров, товарищ Смужко говорил о тебе только хорошее, но я что-то засомневался в его рекомендациях. Хочу взглянуть на тебя и понять, что ты за фрукт такой». «Так я не против показаться вам на глаза. У меня тоже кое-какие вопросы появились». «Ничего себе! Вопросы у него, понимаешь, появились. Ладно, ответим на твои вопросы. Жду тебя в 2 часа дня в исполкоме. Знаешь, где это?» «Узнаю». «Молодец. Сказал бы иначе, выгнал бы тебя к такой-то бабушке. Кроме меня будет еще товарищ Малышев из горкома. Тоже просто мечтает с тобой познакомиться». «Договорились. К 2 часам буду». «Все, ждем». Трубку на том конце повесили. «Ну вот, мне назначили рандеву на самом высоком городском уровне представители сразу 2 ветвей власти — исполнительный и партийный. Пойду, так сказать, на смотрины». Завхоз Жидков не подвел, принес списки требуемого даже раньше, чем я приказывал. «Перечень полный?» — спросил я. «Да вроде и ничего не забыл», — почесал затылком Жидков. «Хочешь чего-то получить по максимуму? Требуй невозможного». Слегка перефразировал я крылатую фразу и внес в списки несколько дополнений. Чувствовал себя как режиссер Гайдай, который заявил на худсовете, что не позволит вырезать из своей бриллиантовой руки сцену атомного взрыва. «Автобус мне точно не дадут. Да и где его, собственно, взять в маленьком уездном городе? Но хоть материальное положение сотрудников улучшу». Без 5:02 был как штык перед дверями в кабинет начальника управления административных органов. В телефонном разговоре он назвал меня фруктом. Что же? «Поглядим тогда, что ты за птица такая, товарищ Камагин». Секретарша, миловидная девушка, колотившая тонкими пальчиками по клавишам Ундервуда, оторвалась от печатной машинки, чтобы спросить. «Товарищ, вы по какому вопросу?» «Я Быстров, начальник городской милиции. Мне назначено». «Да, точно», — кивнула она. «Проходите, пожалуйста. Товарищ Камагин вас ждет». На душе у меня было спокойно. Я морально настроился на любой вариант разговора и был готов ко всему. Встретили меня не очень ласково. «Вот он, значит, какой герой!» — усмехнулся лысый мужчина во френче, из кармашка которого торчала цепочка от луковицы часов. «Явился, не запылился. Ну, давай знакомиться, Быстров. Я Камагин, а это...» Он указал на худого усача в гимнастерке. «Товарищ Малышев!» «Здравствуйте, товарищ Быстров!» Привстал Малышев, чтобы пожать руку. «Как вам наш Рудановск?» «Хороший город», — дипломатично ответил я. «Вы подождите. Лет через 5 тут такое будет. Ахните!» «Даже не сомневаюсь, товарищ Малышев». «Володя!» — повернулся Малышев к Камагину. «Может, организуешь нам с товарищем Быстровым чайку? Он ведь, наверное, и пообедать не успел». «Да когда ж ему обедать?» — усмехнулся Камагин. «Он еще не всех перестрелял в отделении». «Товарищ Камагин», — нервно заговорил я, но Малышев меня остановил. «Успокойтесь. Это товарищ Камагин так шутит. На самом деле личность покойного Митрохина у нас вызывала много вопросов». «Ну, Митрохин, да, тут я спорить не стану. А вот Филатов чем не угодил? Боевой командир, храбрец, след на его лице, видели? Казак-атамана Краснова шашкой полоснул, когда Филатова в плен взяли. а он на допросе говорить отказался». «Володя, чайку», — напомнил Малышев. «Да будет вам чай!» — Камагин позвал секретаршу. «Варюша, нам чайку на троих сообрази, пожалуйста. Ну и что-нибудь к чаю тоже. А то товарищ Быстров у нас голодный». Он повернулся ко мне и протянул газету. «Пока чаек заваривается, на вот почитай, Быстров, вот эту статью!» — ткнул он пальцем. Я вчитался в передовицу. 4 июня. СГ. В Рудановске было обнаружено зверское убийство 12-летнего мальчика Иванишкова и похищены две коровы, которых он пас. Филатов, благодаря исключительной энергии, находчивости и умелому подходу к делу, через несколько часов сумел напасть на след преступников, установить их личности и задержать не только виновных, но и разыскать похищенное. В связи с этим Филатов получил благодарность от заведующего отделом ГУБ исполкома и премию. «Это номер за прошлую неделю. Хочешь, я тебе еще несколько статей покажу?» — предложил Камагин. «Там что, тоже про Филатова?» «Да». «Ясно. Пиарился наш Филатов не по-детски. Будете другие заметки читать, товарищ Быстров?» «Нет. У меня уже сложилось определенное мнение о Филатове. Менять его я не собираюсь. Делать в органах ему нечего». «Товарищ Быстров!» — попытался надавить на меня Камагин, но я спокойно выдержал его прессинг. «Товарищ Камагин, пока я начальник городской милиции, давайте кадровые вопросы оставим на моем усмотрении. Филатов работать в уголовном розыске больше не будет. И точка». «Почему такая категоричность? Товарищ Быстров!» — подобрался Малышев. «Филатов враг. Скрытый, хитрый и опасный». «И у вас, конечно, есть... Чем подкрепить это утверждение?» «Пока нет. Но это только пока». Чай принесли, а вместе с ним и коробку конфет. «Для особого гостя приберегали», — усмехнулся Камагин. «Может, сделать товарищу Быстрову бутербродов?» — поинтересовалась Варя. «Почему только товарищу Быстрову? На всех приготовь!» — распорядился Камагин. Я отхлебнул чай из стакана в металлическом подстаканнике. «Хорошо. Филатова оставим на вашей совести, товарищ Быстров. Хотя не уверен, что это правильно — разбазаривать ценные кадры». «Я как раз и хотел поговорить с вами о кадрах. Считаю, что штаты милиции и уголовного розыска необходимо увеличить». «Считать вы можете что угодно, товарищ Быстров», — заметил Камагин. «Если думаете, что сокращение органов милиции было проведено от хорошей жизни, то вынужден вас разочаровать. Это было вынужденное решение. В стране нет лишних средств. Мы не можем себе позволить роскошь содержать прежнее количество сотрудников милиции. Губерния этого не потянет». «А губерния потянет резкое увеличение грабежей и убийств. Губернии станет легче от того, что закон будут защищать голодные и раздетые люди. Вы понимаете, что милиция становится посмешищем в глазах людей, а бандиты начинают чувствовать себя безнаказанными? Сколько еще людей должны убить, ограбить или обворовать, пока губерния поймет, что роет сама под себя яму?» «Это демагогия, Быстров!» — поморщился Камагин. Мои слова явно задели его. «Это правда жизни», — горячо произнес я. «Только не говорите, что не понимаете, о чем речь. Да, многие работают не из-за денег или протпайка, а за идею. Но любой энтузиазм надо подпитывать, и желательно не словами». «Может, у вас есть что-то конкретное?» — насупился Малышев. «К теме увеличения штатов я еще вернусь. Пока мне нужно закрыть две вакансии в подотделе уголовного розыска. Прошу оказать помощь и подобрать по линии партии или комсомола надежных и неглупых людей». «Этот вопрос решаем», — кивнул Малышев. «Еще что-то?» «Да. Нужен эксперт-криминалист с опытом, а не самоучки». «Где же я вам такого найду?» «Разрешите поискать среди старых кадров». «Вы уверены, что вам удастся найти благонадежных сотрудников?» «Мне нужны спецы. Никакой политики в отделении я не допущу». «Хорошо. Оставляю на ваше усмотрение подбор кандидатуры на должность эксперта». «В отделении катастрофически не хватает кинолога». «Но ведь не только у нас. В губрозыске тоже никого нет». «Предлагаю утереть нос губернии», — усмехнулся я. «Кинолога тоже будете искать самостоятельно?» «Да. У меня есть на примете кое-кто». «И этот кое-кто тоже из старорежимных кадров?» — догадался Малышев. «Что-то вас не туда все тянет, товарищ Быстров». «Что поделать? Как только появятся молодые и подготовленные специалисты, я с огромным удовольствием возьму их на работу. А пока приходится довольствоваться теми, кто есть». «Не просто с вами, товарищ Быстров, не просто. Вы понимаете, что лично отвечаете за принятое решение?» «Я ответственности не боюсь», — спокойно сказал я. «Глядите, он ответственности не боится», — слегка подразнил меня Камагин, но я видел, что делает он это не со зла, просто у него такая манера разговаривать. «На этом все?» — с надеждой спросил Малышев. «Разумеется, нет». Я протянул список, составленный завхозом. «Вот перечень того, что необходимо в первую очередь». Камагин схватился за бумагу, пробежался по ней глазами, отложил в сторону и фыркнул. «Я что-то не понял. У вас под началом отделение милиции или пехотная дивизия?» «У меня под началом несколько десятков людей, от которых зависит порядок в городе». «И что с того? Вся страна так живет». «Я пока не требую ничего, кроме того, что им положено по закону». «Оставьте список у меня. Я подумаю, что можно сделать», — сказал Камагин. «Договорились», — улыбнулся я. «На всякий случай, если вдруг потеряете, у меня и копия имеется». «Далеко пойдет», — захохотал Малышев. Я ответил дипломатической улыбкой. «Понятно, что все нам не дадут, это нереально, но даже если часть удастся выбить, уже здорово. Я смогу намного спокойнее смотреть в глаза моим людям». «Будем считать, что смотрины удались», — тоже улыбнулся Камагин. «Хотя оценивать станем по результатам. Завалишь дело, вернем назад к Смушко». «Так я хоть сейчас к нему, с преогромным удовольствием». «Ну-ну!» В дверях снова появилась Варя. «Что? Принесла бутерброды?» — вскинул подбородок Камагин. «Неси, а то не только товарищ Быстров, но и мы проголодаться успели». «Товарищ Камагин, из милиции позвонили. Просят, чтобы товарищ Быстров срочно прибыл на место преступления». «Что? Наша милиция совсем без своего начальника обойтись не может», — подмигнул Малышев. «Там что-то очень важное. Они даже экипаж сюда выслали, чтобы товарища Быстрова забрать», — сообщила Варя. «Раз важное, значит, идите, товарищ Быстров. Чайку с бутербродами попьем при другой оказии», — отпустил меня Камагин.